10 минут спустя они уже выходили из лифта на третьем этаже управления полиции Брэдфилда. Ночной дежурный совершенно спокойно пропустил Полу с Эленор. Полу это всерьез озадачило. Неужели ее коллеги так часто используют участок для свиданий в неурочные часы? «Вот мы и пришли», — сказала она, подходя к двери. Пола крепко держала Элеонору за руку. В одном углу офиса горел свет. Работала небольшая настольная лампа, да мерцали мониторы компьютеров Стейси. «Стейси? Ты еще тут?» — удивленно позвала Пола. «Обрабатываю видеозаписи с камер наблюдения на центральном вокзале», — ответила Стейси. «Не стоило тебе с твоей девушкой в лифте целоваться, там же камера». «Ах ты черт! Завтра по всей внутренней сети расползется?» «Нет, не расползется», — рассеянно сказала Стейси. «Я уже все удалила». Она поднялась на ноги, и над мониторами показалась ее макушка. «Стейси», — представилась она, — «рада, что у Полы появилась личная жизнь. Значит, нас, холостых, осталось всего трое». Пола уже и не помнила, когда Стейси в последний раз выдавала такую длинную тираду, не посвященную компьютерам. «А это Эленор», — сказала Пола. «Я вас помню, по делу Робби Бишопа», — кивнула Стейси. «Это вы ведь тогда обнаружили, что убийца использовал яд? Здорово сработали». Пола ушам своим не верила. «Болтливая Стейси! Где это видано? Неужели Эленор на всех так действует?» «Спасибо», — кивнула Эленор. Она прошлась по комнате, осмотрела белые доски с налепленными фотографиями. «Хорошая у вас тут атмосфера», — заметила она. «Так спокойно, тихо». «Это ты просто в 9 утра тут не была», — рассмеялась Пола. Стейси вновь скрылась за стеной мониторов. «Кстати, Пола, раз уж ты пришла, погляди, что тут у меня», — сказала Стейси. «Я немножко поработала и, как мне кажется, нашла кое-что дельное». Пола взглянула на Эленор, та улыбнулась и махнула рукой: «Иди, иди, я подожду». Стейси выключила 4 монитора, оставив работать только 2. «Вот здесь отретушированная запись. Время 4:33. Сет спокойно успел бы добраться сюда из школы». Стейси кликнула мышкой, и одна из фигур, двигавшихся по перрону, подсветилась. Остальные слились с серым фоном. Еще один щелчок, и изображение приблизилось и стало гораздо четче. «Вот, мне кажется, что это Сет». «По-моему, ты права», — согласилась Пола. «Кэти мне сегодня показала его на видео. На мой взгляд, это он. И куда он потом пошел?» Мышь защелкала снова, Стейси выстроила по порядку снимки с разных камер по пути следования Сета. Фигурка мальчика миновала кофейню «Коста Кофе» и исчезла. «Куда он делся?» «Между Коста Кофе и простой едой камер нет. Там переулок, который ведет на парковку. Наверное, он там встретился с кем-то, и они уехали вместе». «Черт, вот невезуха!» — ругнулась Пола. «Думаешь? Ну а что же еще? Может, убийца просто хорошо знает расположение камер и их покрытие», — предположила Стейси. «Очень интересная мысль», — после долгой паузы заговорила Пола. «Ну да, к счастью, он не настолько умен, как думает». Стейси нажала несколько кнопок и, включив один из мониторов, запустила короткий черно-белый ролик. Затем поставила видео на паузу и щелкнула мышкой. Снова стала отчетливо видна человеческая фигурка, предположительно Сета. «Вот, тут он опять появляется». «Может, это и не он. Место и время подходит». «Ну да, возможно, это не он. Ну, давай, предположим, что это все-таки Сет. Смотри дальше». Очередной клик мышкой подсветил еще одну фигурку. В камеру попала только ее половина, вторую загораживала вывеска простой еды. Человек стоял к камере спиной и пожимал руку предполагаемого Сета. «Это он!» — прошептала Пола. Адреналин обдал ее горячей волной, хотя видно плохо. Но зато теперь мы знаем его рост и то, что у него темные волосы до плеч, возможно, парик, больше тут ничего не разглядишь. А другие камеры его не засекли? «Вы все думаете, будто я по желанию могу доставать кроликов из шляпы. Ну, я не всесильно», — вздохнула Стейси. «Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Я пробовала, но это бесполезно, слишком много народу. Но теперь мы хотя бы можем начать поиск свидетелей. Мы же знаем, где и когда Сет встречался с убийцей. Может, что и всплывет». Пола приобняла Стейси. «Все-таки ты настоящее чудо». Она взглянула на Эленор, листавшую какую-то папку возле стола Кевина. «Эта девушка чистой воды гений. Ну, кто-то же должен им быть». — откликнулась Эленор. «Радуйтесь, что она играет за вашу команду. Вы молодец, Стейси», — рассеянно добавила она. Эленор стояла, нахмурившись, и о чем-то усиленно думала. «Скажи, а вы по какой-то определенной причине не обнародовали тот факт, что все жертвы связаны между собой?» Пола сначала не поняла, о чем она. «Ну, мы предполагаем, что они связаны, потому что у преступлений одинаковый почерк. Мы считаем, что их убил один и тот же человек». «Да нет, я не об этом», — нетерпеливо покачала головой Эленор. «В прямом смысле связаны, кровно». «Ты о чем? Они не родственники. С чего ты это взяла?» «Это ведь их анализы ДНК». Эленор помахала двумя листками. «Ну да, вроде в отчете лаборатории так и было сказано. Обычное дело, мы всех убитых прогоняем через тест на ДНК». Пола и Стейси уже спешили к Эленор, которая все переводила взгляд с одного листка на другой. «Знаете, если только лаборатория не налажала, то получается, что эти двое — близкие родственники. Я не специалист, конечно, но, по-моему, они либо двоюродные, либо сводные братья». Глава 35. Найджел Барнс сидел, опершись локтями о стол, и спокойно озирался вокруг. Как доложил Кэрол, дежурный сержант, Найджел страшно обозлился, узнав, что из адвокатской конторы, клиентом которой он был, в участок приехал не лично один из партнеров, а его не слишком опытный помощник. Сам партнер наотрез отказался покидать дом в половине 11 вечера. Помощник выглядел не очень уверенным, явно пытаясь нащупать почву под ногами, впрочем, безуспешно. Кэрол с Сэмом едва успели сесть, как он на них набросился. «Я вообще не понимаю, что мой клиент тут забыл, не говоря уж о его аресте. Как я понял, вы обнаружили его жену и дочь, которые пропали без вести 14 лет назад. И вместо того, чтобы дать ему время прийти в себя от горя, вы тащите его в участок и обвиняете черт знает в чем». «Мы пока его вообще ни в чем не обвинили», — заметил Сэм, выставляя на стол диктофон. Включившись, тот пискнул, и Сэм надиктовал имена всех присутствующих. «Ранее на этой неделе», — начал Сэм, — «делаю заявление. Я, как адвокат, возмущен поведением полиции по отношению к моему клиенту. Ему должны были дать возможность смириться с ужасными вестями, а не волочь в тюрьму условно преступника». «Ваш протест принят», — скучающим голосом ответила Кэрол. «Итак, ранее на этой неделе из озера Уаствотер в Лейк-Дистрикт были извлечены три тела», — продолжил Сэм. «Экспертиза показала, что останки принадлежат мужчине, женщине и младенцу. Тела были обнаружены благодаря сведениям, извлеченным из компьютера, спрятанного за фальшивой панелью в доме, ранее принадлежавшем вам, мистер Барнс. Именно там вы жили со своей женой Данутой и маленькой дочерью Линет.